Десятый месяц. Как развивается младенец? Младенец вслушивается в ваши слова и повторяет их, пытаясь вам подражать. Он произносит слова типа «на», «ав». Кроха понимает многое, о чем вы говорите. Ребенок уже понимает, шутите ли вы с ним или нет, показывает свою обиду. Малыш с удовольствием играет с вами в игры. Ку-ку-ку-ку, сорока-ворона, забодаю, догоню. Обычно ваша радость — это стимул к обучению младенца новым играм. Десятимесячный ребенок пытается использовать предметы так же, как их используют взрослые, и, подражая вам, он бьет по барабану, качает куклу, нажимает кнопки. Однако ваш младенец еще не способен к переносу этих действий на подобные предметы, и поэтому, качая куклу, он не будет качать зайца, пока вы не покажете ему, как это делать. Малыш уже прекрасно ползает, используя для этого и руки, и ноги. Координация движений его рук и ног все время улучшается. Теперь он может добраться до всего, что его заинтересует, поэтому необходимо спрятать от него опасные предметы. Он уже без труда толкает мяч и тут же ползет следом или катает с удовольствием машинку, двигаясь за ней. Манипулируя различными предметами, малыш использует обычно обе руки, нередко начиная вдруг предпочитать одну из них — правую или левую. Малыш уже способен сам при помощи одной игрушки или одного предмета достать другой интересующий его предмет и даже овладеть тремя различными предметами одновременно, держа один во рту и два в руках. Хватаясь за барьер манежика или за его прутья, ребенок выпрямляется, чтобы встать, и, опираясь на барьер, стоит, а поднимая по очереди ножки, он учится переступать на месте. Держась за вас, за стену двумя руками сразу, ходит. Мамины уроки. Массаж для младенцев. Особенности гимнастики и массажа детей от 9 до 12 месяцев. В 9-месячном возрасте ребенок умеет свободно ползать, сидеть, делает первые попытки ходить, как с помощью взрослых, так и самостоятельно. Это позволяет усложнить многие гимнастические упражнения, ввести в постоянное употребление гимнастические снаряды, в качестве которых можно использовать деревянную палочку, большой надувной мяч, детские пластмассовые кольца, погремушки с круглой или овальной ручкой и так далее. Так как ребенок уже может самостоятельно сидеть и стоять с помощью опоры, упражнения можно выполнять из сходных положений, сидя или стоя, что уже само по себе будет способствовать укреплению мышц ног и живота. Техника проведения гимнастики и массажа. Скользящие шаги. Методика выполнения данного упражнения подробно описана в предыдущих разделах. В указанный период его следует выполнять 6 раз. Одновременное и поочередное сгибание и разгибание ног. Описанное ранее упражнение усложняется тем, что ребенок должен самостоятельно сгибать и разгибать ноги по команде взрослого. Упражнение выполняется 6 раз. Сначала медленно, а затем в более быстром темпе. Подъем выпрямленных ног до палочки. Исходное положение лежа на спине. Упражнение способствует развитию мышц и суставов ног. Для его выполнения следует применять гимнастический снаряд — деревянную палочку. Приподнять палочку на высоту прямых ног ребенка и предложить ему до нее дотянуться пальцами ног или всей ступней. Данное упражнение следует повторить 7 раз. Поочередные и одновременные сгибания и разгибание рук. Исходное положение — сидя или стоя. Упражнение способствует развитию мышц и суставов рук. Ребенок хватается за кольцеобразные игрушки и с помощью массажиста поочередно сгибает и разгибает руки. При этом можно вести двухтактный счет и каждое движение ребенка сопровождать словами «раз-два», «раз-два» и так далее. Данное упражнение нужно повторить 6 раз, по 3 раза каждой рукой. Вращение руками. Методика выполнения подробно описана в предыдущих разделах. В возрасте от 9 месяцев до 1 года ребенок должен повторять это упражнение 6 раз. Наклоны туловища вперед с выпрямленными ногами. Исходное положение. Стоя спиной к взрослому человеку, правая рука которого придерживает колени ребенка, чтобы они не сгибались, а левая находится на его животе. Данное упражнение способствует развитию и укреплению мышц спины, живота и ног. Для его выполнения следует применять любимую игрушку ребенка, которую нужно положить у его ног. Затем взрослый должен попросить ребенка нагнуться и дотянуться до нее пальцами рук. При этом необходимо следить за тем, чтобы ноги малыша не сгибались и были прямыми. Данное упражнение нужно повторить 3 раза. Переворот со спины на живот. Методика выполнения данного упражнения подробно описана в предыдущих разделах. В силу того, что ребенок уже может осознанно двигаться, он должен выполнять это упражнение самостоятельно по команде взрослого. Данное упражнение следует повторить 2 раза. 1 раз в правую сторону и 1 раз в левую сторону. При поднимании туловища из положения лежа на животе. Методика выполнения данного упражнения подробно описана в предыдущем разделе. Для ребенка 9-месячного возраста его следует усложнить. Теперь при его выполнении следует применять круглые пластмассовые кольца или погремушки с круглой ручкой, которые следует вложить в ладони ребенка, а затем плавно поднять его руки через стороны вверх. Ребенок сначала приподнимет голову, затем встанет на колени, а потом уже на ноги. Данное упражнение повторить 2 раза. Массаж спины. Исходное положение лежа на животе. Выполнение данной процедуры связано с поочередным применением поглаживаний, растирания, пиления и щипцеобразного растирания. Процедура массажа начинается с нескольких поглаживаний. Затем следует приступить к растиранию. Его следует делать ладонями и кончиками пальцев. Выполнив растирание, следует вернуться к поглаживанию. После очередного поглаживания нужно перейти к пилению, которое выполняется ребрами ладоней. После нескольких движений кожа ребенка должна слегка покраснеть. Процедуру пиления необходимо закончить поглаживанием. В заключении процедуры необходимо сделать несколько щипцеобразных разминаний ягодиц и длинных мышц спины, которые, как и предыдущие приемы массажа, должны закончиться поглаживаниями. Все приемы массажа следует повторять по 3 раза. Массаж живота. Исходное положение лежа на спине. Выполнение данной процедуры заключается в поочередном применении кругового поглаживания, встречного и поглаживания по косым мышцам живота, растирание и пощипывание. В начале процедуры следует сделать несколько круговых поглаживаний. Затем перейти к встречным поглаживаниям и лишь после этого к поглаживаниям по косым мышцам живота. Этот прием массажа нужно выполнять с помощью ладоней. После поглаживания необходимо приступить к растиранию, которое нужно выполнять кончиками пальцев. После растирания необходимо сделать несколько поглаживающих движений. В заключении процедуры необходимо сделать несколько пощипываний вокруг пупка, которые нужно завершить несколькими поглаживающими движениями. Как уже неоднократно отмечалось ранее, прием пощипывания способствует профилактике развития у ребенка грыжи. Все приемы массажа следует повторять по 3 раза. Мостик. Исходное положение лежа на животе. Данное упражнение способствует укреплению мышц живота, спины и рук. Для его выполнения нужно применять любимые игрушки ребенка. Массажист кладет ребенка себе на колени, так, чтобы у него провисали грудь и плечи, и просит его достать с пола игрушку или дотронуться до нее руками. Ноги малыша при этом необходимо придерживать. Затем следует переложить ребенка с живота на спину, причем его плечи и спинка по-прежнему должны свисать с колен массажиста. Положить игрушку на пол и попросить малыша достать ее или дотронуться до нее руками. Ребенок должен выгнуться назад, выполнить задание взрослого и снова разогнуться. Приседание и вставание с поддержкой. Исходное положение, стоя на твердой поверхности. Для выполнения упражнения следует применять округлые кольца. Дать ребенку в руки кольца, слегка потянуть за них вниз, в результате чего малыш должен присесть. Затем подержать ребенка в таком положении 1-2 секунды. И снова, потянув за кольца, помочь ему подняться. Можно заставить малыша встать на носочки. Для этого его надо взять за руки и слегка приподнять. Упражнение повторить 2 раза. Ходьба на четвереньках. Исходное положение, стоя на четвереньках. Данное упражнение укрепляет мышцы спины, живота, рук и ног. Его следует выполнять с помощью любимой игрушки ребенка. Положите игрушку на некотором расстоянии от ребенка и попросите его взять ее в руки. Чтобы добраться до игрушки, малыш будет вынужден передвигаться на четвереньках. По мере приближения ребенка к цели, игрушку следует от него отодвигать. Ходьба с поддержкой за руки. Исходное положение, стоя на полу. Для выполнения упражнения необходимо взять ребенка за запястье и попросить его пройти некоторое расстояние. Во время выполнения упражнения малыша необходимо поддерживать. Мамины уроки. Как помочь ребенку развиваться? Продолжайте осуществлять холдинг. Разговаривайте с малышом ласковым тоном, неторопливо, жестикулируя руками и восклицая, давая возможность вслушиваться в вашу речь, прислушиваясь, в свою очередь, к издаваемым им звукосочетаниям, пытаясь понять его первые облегченные слова. Старайтесь объяснить ему, что вы его поняли, отвечая ребенку на своем взрослом языке, как собеседник собеседнику. Разговаривайте непосредственно с ним один на один, акцентируя внимание на тех ключевых словах, которые вы хотели бы, чтобы он быстрее запомнил. При повторении вами этих слов не заменяйте их различными местоимениями. Например, говорить надо приблизительно так. «Это стоит стол», а не так. «Это стол, он стоит», так как местоимения еще непонятны ребенку, особенно личные. Поэтому, разговаривая с малышом, называйте его просто по имени, даже в тех случаях, когда можно ему сказать «ты», «у тебя» и тому подобное. Например, «Карина, возьми мяч». Теперь у Карины, а не у тебя, есть мяч. Не забывайте, что пассивный словарь ребенка пополняется с каждым днем, и ему становится понятен смысл многих слов. Однако ребенку легко понять именно вас, а не посторонних людей. Стараться шуткой вызвать у малыша улыбку. Учите, чтобы он понимал происходящее вокруг посредством речи. Играя с ним, не переутомляйте его и помните, что очень часто он игру воспринимает как действительность. Ну, например, вы что-то спрятали нарочно, а ваш ребенок плачет от беспомощности, не в силах это отыскать. Давайте ему возможность наблюдать за вами и копировать ваши действия. Показывайте, как надо правильно использовать предметы. Старайтесь, чтобы ребенок играл с маленькими предметами в вашем присутствии и лучше за столом. Учите разжимать пальчики, подставляя под зажатую в них вещь свою ладонь. Не запрещайте бросать игрушки на пол и не ругайте за это малыша, а просто подвесьте их, где он играет, на легко рвущихся нитках, лучше шерстяных, чтобы он не запутался в них и сумел сам, когда захочет, возвратить все брошенное им на место. Учите ребенка показывать свои части тела, где его ручки, ножки, глазки, ушки и так далее. Давайте ребенку простор для ползания и помните, что теперь малыш не просто ползает, чтобы ползти, а для того, чтобы овладеть каким-то привлекающим его внимание предметом. Причем вы ему для этого уже не нужны, как были нужны раньше, когда он сидел у вас на руках. Помните, что это может быть иголка или нож, поэтому не оставляйте его без присмотра. Желательно, чтобы детская была там, где ребенок постоянно может находиться в вашем поле зрения и быть в полной безопасности. Безопасность ребенка. Необходимо дать ему понять, что есть такие вещи и предметы, с которыми ему нельзя играть. А если вы не в состоянии убрать такой предмет подальше, переключите все внимание ребенка на что-то новое, что его привлекает. Хотя малыш способен удивляться новизне, не надо забывать, что и она нередко может быть источником страха. Поэтому лучше всего, чтобы ребенок наблюдал за этим новым вместе с вами, вначале издали, и лишь потом стал уменьшать дистанцию. Поскольку ваш малыш теперь везде пытается сам сесть, остерегайтесь неустойчивых колясок и легких стульев. Пользуйтесь ремнями безопасности. На малыша оказывает сильное воздействие не то, что он упал, а страх, испытанный им при падении. Старайтесь поощрять его желание стоять и начинать ходить, держась за ваши руки. Достижение младенца. Что умеет ребенок к концу 10 месяца? Такими навыками обладает большинство детей к данному возрасту. Малыш стоит и поднимается без опоры, делает попытки передвигаться, держась за одну руку. Садится на пол из положения стоя. Катает мяч по полу, в направлении, которое указал взрослый. Смотрит по направлению руки взрослого. Показывает любовь к близким, обнимает их. Понимает, когда с ним прощаются. Ищет спрятанную у него на глазах игрушку. Поднимает предметы, удерживая их большим и указательным пальцами. Поднимает чашку двумя руками. Берет ложку за ручку. Он учится подражать движениям взрослых. Малыш открывает и закрывает дверцы. Берет мелкие предметы двумя пальцами. Малыш называет предметы отдельными, но одними и теми же упрощенными словами или слогами. Теперь он умеет выполнять простые требования и понимает запрет. Еще ребенок умеет вслушиваться в речь взрослого и подражать ее звукам, произнося несколько облегченных слов типа «на», «ав», понимать смысл некоторых слов, воспринимать шутки по отношению к себе, радоваться играм-забавам, интересоваться связью между предметами и их частями, вставлять один предмет в другой, при помощи одной игрушки или одного предмета доставать другой интересующий его предмет, сознательно отбрасывать предметы, катать машинки, толкать мяч. Что должно вас встревожить? Ребенок не стоит, не пытается ходить, не сбрасывает игрушки со стола. Лепит либо отсутствует, либо монотонно окрашен. Не пользуется голосом, чтобы привлечь к себе внимание. Не может повторить за взрослым около 8 различных звукосочетаний и слогов. Не может покачать головой в знак отрицания «нет-нет», помахать рукой на прощание «пока-пока», не повторяет действия, вызвавшие смех окружающих.